солнце сиять, слезы потоком текли, Богу любовь раздавал, голос в экстазе дрожал, Кришна Дурадху ты звал, сила любви затопил, падший безбожный весь мир. Пред тобой, раскаявшись, подали ниц каждого.